Глава 18. Спасение. Отшельник последовал за дамами, покинувшими шатер Ричарда, но с порога он обернулся, почти с угрозой простер руку в сторону короля и сказал: «Горе тому, кто отвергает совет церкви и обращается к гнусному дивану неверных. Король Ричард, я еще не отрисаю прах со своих ног и не покидаю твоего лагеря. Меч еще не упал, но он висит на волоске. Надменный государь, мы еще встретимся». «Да будет так, надменный иерей, более гордый в своей козьей шкуре, чем принцы в пурпуре и тонком полотне», — ответил Ричард. Отшельник исчез, а король продолжал, обращаясь к арабу: «Скажи, мудрый хаким, позволяют себе восточные дервиши так вольно разговаривать со своими государями?» «Дервиш, — сказал Аданбек, — бывает либо мудрецом, либо безумным. Средины нет для того, кто бодрствует по ночам и постится днем. Поэтому он либо достаточно мудр, чтобы вести себя скромно в присутствии государей, либо же, если он не наделен разумом, не отвечает за свои поступки». «Я думаю, что к нашим монахам подходит по преимуществу второе определение», — сказал Ричард. «Но к делу. Как мне отблагодарить тебя, мой ученый-врач?» «Великий король», — сказал Эль-Хаким, склонившись в глубоком восточном поклоне, «дозволь твоему слуге молвить одно слово, не поплатившись за это жизнью. Я хотел бы напомнить тебе, что ты обязан своей жизнью не мне, лишь скромному орудию, нет, Всевышним силам, чьими благодеяниями я наделяю смертных. И я готов поручиться, что взамен ты хотел бы получить другую, а?» — перебил король. «Такова моя смиренная просьба к великому Мелеку Рику», — сказал Хаким. «Именно жизнь славного рыцаря, осужденного на смерть за тот же грех, какой совершил султан Адам, прозванный Абуль-Бешаром или праотцем всех людей». «Твоя мудрость могла бы напомнить тебе, Хаким, что Адама постигла за это смерть», — сурово сказал король. Затем он в волнении стал ходить взад и вперед по своему узкому шатру, разговаривая сам с собой. «Ну, помилуй бог, я же знал, что он хочет, как только он вошел в шатер. Одна жалкая жизнь справедливо осуждена на уничтожение, а я, король и солдат, по приказу которого убиты тысячи людей, который своей собственной рукой убил десятки, не имею власти над нею. Преступник посягнул на честь моего герба, моего дома, самой королевы. Клянусь святым Георгием, это смешно». И Ричард громко расхохотался. Он уже был в ином расположении духа. Его гнев обычно бывал слишком неистовым, чтобы долго длиться. Врач изумленно, слегка презрительно смотрел на короля, ибо восточным людям чужда быстрая смена настроений. Наконец, увидев, что король несколько успокоился, мудрец обратился к нему со следующими словами: «Смертный приговор не может сойти со смеющихся уст. Разреши твоему слуге надеяться, что ты даровал ему жизнь этого человека». «Возьми вместо нее свободу тысячи пленников», — сказал Ричард. «Верни тысячу своих единоземцев в их палатки, к их семьям. Я немедленно отдам приказ. Жизнь этого человека не принесет тебе никакой пользы, и он обречен». «Мы все обречены», — сказал Хаким, приложив руку ко лбу. «Но великий взаимодавец милостив и никогда не взыскивает долго со всей суровостью или преждевременно». «Ты не можешь указать мне никаких особых причин, побуждающих тебя стать между мною и осуществлением справедливости, которую я, как венценосный король, поклялся соблюдать. Ты поклялся не только соблюдать справедливость, но и быть милосердным, — возразил Эль-Хаким. Ты лишь стремишься, великий король, чтобы осуществилась твоя собственная воля. И если я прошу тебя исполнить мою просьбу, то лишь потому, что жизнь многих людей зависит от твоего милосердия. «Объясни свои слова», — потребовал Ричард, — «но не вздумай обманывать меня хитрыми уловками». «Твой слуга далек от этого», — воскликнул Аданбек. «Знай же, что лекарство, которому ты, великий король, а также многие другие, обязан своим выздоровлением, представляет собой талисман, изготовленный при определенном положении небесных светил, когда божественные силы наиболее благосклонны. Я лишь жалкий посредник, использующий свойства талисмана. Я погружаю его в сосуд с водой, выжидаю благоприятного часа, чтобы напоить ею больного, и чудодейственный напиток исцеляет». «Прекрасное лекарство, — сказал король, — и удобное. И так как его можно носить в лекарской сумке, не нужны больше караваны верблюдов для перевозки всяких снадобий. Хотел бы я знать, существует ли еще одно такое средство на свете». «Сказано, не брони коня, который вынес тебя из битвы», — с невозмутимой серьезностью ответил Хаким. «Знай, что такие талисманы на самом деле могут быть созданы, но невелико было число посвященных, осмеливавшихся применять их чудесные свойства. Строгое воздержание, мучительные обряды, посты и покаяние должны быть уделом мудреца, который прибегает к этому способу лечения. И если из любви к праздности или приверженности к чувственным утехам он пренебрегает этими приуготовлениями и не сумеет исцелить по меньшей мере 12 человек в течение каждого месяца, тогда талисман лишится своих божественных свойств, а последнего больного и врача вскоре постигнет несчастье, и оба они не проживут и года. До назначенного числа мне не хватает лишь одной жизни». «Выйди в лагерь, добрый Хаким, и там ты найдешь их достаточно», — сказал король. «Но не пытайся отнять у моего палача его пациента. Не пристало столь прославленному врачу, как ты, вмешиваться в чужие дела. К тому же я не понимаю, каким образом избавление преступника от заслуженной им смерти может пополнить счет чудесных исцелений». «Если бы ты был в состоянии объяснить, почему глоток холодной воды исцелил тебя, между тем, как самые дорогие лекарства не помогали, — ответил Хаким, — тогда бы ты мог рассуждать о других тайнах, сопутствующих всему этому. Что до меня, то я не пригоден к великим трудам, так как утром дотрагивался до нечистого животного. Не задавай потому больше никаких вопросов. Достаточно того, что, пощадив по моей просьбе жизнь этого человека, ты, великий король, избавишь себя и твоего слугу от большой опасности».